Мутанты, аномалии, перестрелки, предательство и дружба, жестокость и самопожертвование. Все это и даже намного больше ждет вас на страницах моей книги. Оригинальный непредсказуемый сюжет, опасные ситуации и капелька черного юмора не позволят вам оторваться от чтения до самой последней буквы. Скучать не придется, ведь это зона, и здесь иначе просто не может быть. «Жил, убивая, и умер, пытаясь убить», — печально сказал Соболь. Он стал монстром зоны, только мутировал не телом, а душой. Николай Бабчик. «Душа контролера». Читает Роман Ефимов. Пролог. Сообщение сталкерской сети. Срочно! Внимание! В результате внеочередного выброса в районе кордона зона увеличилась на километр. Военные отступили на второй защитный периметр. Блокпосты усилены. Ведется огонь на поражение. Много новоиспеченных аномалий, свирепствуют голодные мутанты. Для тупых уточняю, не суйте туда свой нос, а то сожрут или пристрелят. По грунтовой дороге, кое-где изрытой воронками, на недопустимой для этих мест скорости ехал колесный бронетранспортер. Еще вчера здесь ездили патрульные машины. Это была земля между первым и вторым охранными периметрами, а сейчас это была зона отчуждения, опасная, смертоносная и непредсказуемая. В рассветных сумерках тени под стоящими вдоль дороги деревьями были непроглядно черными. Даже мощный свет прожектора не мог помочь ясно различить, что же там скрывается. Но водитель явно спешил. Спешил настолько, что шел на смертельный риск. «Николаич, не гони, мать твою! Ты же нас угробишь!» Сорвался на крик, сидевший в пассажирском кресле мужик, лет около 40. Одежда выдавала в нем бывалого сталкера. Даже в бронетранспортере он не снимал шлем повышенной пси-защиты. Поверх камуфляжной куртки был одет броник с множеством мелких кармашков. К голенищу высоких берц пристегнуты ножны с мощным охотничьим ножом, а через плечо был перекинут ремень калаша. «Во-первых, Соболь, зови меня Григорий Николаевич. А во-вторых, мы из-за этого долбанного выброса отстали от графика. Груз уже сейчас должен был быть за периметром». Возрастом он не уступал сидевшему рядом сталкеру, но был явно крупнее. По одежде водителя сложно было понять, кто он. Серый комбез из плотной материи. Вот и все. Однако повелительный тон в его голосе выдавал в нем человека военной дисциплины, привыкшего отдавать приказы. «Еще поставь автомат на предохранитель, а то пальнешь не кстати. Лучше следи за детектором, тебя для этого наняли». Соболь покраснел от злости, но промолчал, ясно понимая, что нет смысла объяснять этому остолопу бесполезность слежения за детектором аномалий на такой скорости. 5 человек полегло ради того, что находилось в грузовом отсеке их бронетранспорта, ради приказа доставить любой ценой за периметр что-то, созданное учеными в условиях строжайшей секретности. Под страхом смерти было запрещено открывать грузовой отсек, да и ключей у них с собой не было. Доставить бронетранспортер за периметр — вот и весь приказ. «Блин, вот влип», — думал про себя Соболь. «Дай бог выбраться из этой передряги живым. И все, больше никаких контрактов с этими сумасшедшими научниками». Тут на экране детектора вспыхнуло алое пятно. «Стой!» Заорал не своим голосом сталкер, но было уже поздно. Водила вжал тормоза и вывернул руль, а машину несло по инерции. Колеса скользили по влажной от утреннего тумана земле. Бабах! Машину снизу ударил невидимый молот. Мощный трамплин, беспощадная аномалия. Подкинув в воздух тонны брони, согнул дверь в грузовой отсек и оторвал несколько колес. Изуродованный БТР рухнул на землю кучей бесполезного металлолома. Откинув в сторону покореженный люк, Соболь выбрался на сырую траву и ухватился руками за гудящую голову. Он уже хотел снять шлем, но замер, заметив в тени ближайших деревьев движущийся силуэт. Гул в голове сменился звоном. «Мать твою!» — прошипел сквозь зубы сталкер и повел вслед странной тени дулом автомата. И в этот момент в спину ему выстрелили. Соболь упал на колени, броник выдержал удар пули, но больно саданул по ребрам. Перекатившись на бок, сталкер вдавил курок и выпустил длинную очередь в стрелявшего. У разбитой машины стоял с пистолетом в руке Григорий Николаевич. Автоматная очередь оттолкнула его, но даже не повалила на землю. Пули разорвали ткань комбинезона, та мгновенно окрасилась алым. «А-а-а-а!» — вырвалось из клокочущей крови глотки. «А-а-а-а!» Рука с пистолетом вновь направилась на Соболя, но сталкер оказался проворнее. Еще одна очередь разорвала неудачливому стрелку голову. С тихим стоном Соболь поднялся на ноги и повернулся в сторону деревьев, но тень исчезла так же, как и появилась. «Там ты, сволочь!» — прорычал сталкер. Звон в его голове не умолкал, а значит, за деревьями скрывался один из опаснейших монстров зоны — контролер. Понимая, что гоняться за тенями бесполезно, Соболь подошел к телу бывшего спутника и поднял пистолет. В зеркале начищенного до блеска оружия промелькнуло что-то оранжевое. Сталкер вскинул был автомат, но не успел. Стальной захват сомкнулся на его шее. Видимо, из-за звона в голове он не заметил, как из грузового отсека выбрался человек в наручниках и, подойдя сзади, накинул эти наручники ему на горло. Сталкер потянулся к голенищу, пытаясь выхватить нож, но уже в меркнущем сознании пронеслось. «Зомби так просто не убить!» Трясущимися руками он нащупал курок автомата, и тут, среди деревьев, уже расплывающимся взглядом, различил блеск бездушных глаз и в последнем порыве выпустил длинную очередь в этот призрак. «Достал я тебя, гнида!» — подумал Соболь и отрубился.